Одев перчатки, он помял гробовой кокон, чтобы виднее было то, что нужно было увидеть. Так, секцию не проводили, определял он, проводя свое обследование. Так, следы уколов. Может, наши вводили формалин, но, может быть, дело не в формалине. Ах, сказал бы ты мне, Никола, что из тебя эти вампиры выкачали. Но Никола и раньше слыл среди бомжей молчуном. И только смотрел на мир с грустной хитрецой, когда был выпивший, а в другое время вообще как-то никак не смотрел. Что он мог подумать или сказать, если бы узнал, что он гражданин Гондураса, было теперь одной из самых неразрешимых мировых загадок. «А там что?» — ткнул аспирант своим обрезиненным пальцем в блестящий кофр. «Он опечатан». С глухим отчаянием сообщил комбинезон. «Я не могу снимать пломбы, все сказано в документах. Давайте их сюда». Не давала помниться коварному врагу агент санитарной службы ФСБ. Он просматривал изящно скрепленные бумаги, не в силах сосредоточиться. Он просто старался держать как раз напротив важнейшей застежки на своей куртке. Не слишком далеко от нее, но и не слишком близко, чтобы чтение не глазами, а грудной клеткой не показалось со стороны анатомическим курьезом. Видимо, аспирант все делал правильно, раз Аннабель, присутствовавшая тут, то ли как дух мщения, то ли как добровольный помощник ангела-хранителя, молчала. Нашелся на документах и герб государства Гондурас. Было множество других эмблем и печати, но нигде не оставило своих следов империи здоровья. Два раза аспирант, не торопясь, перелистывал документы. И, наконец, Аннабель подала свой тихий голос. «Тут все чисто. Но я знаю, что у фирмы есть в Гондурасе свое представительство». И тут вдруг подал свой зычный голос Володя. «Господин лейтенант, нет у них сегодня никакого самолета на Гондурас». «Влипли», — испытал плотоядное злорадство аспирант Дроздов. И полностью вошел в свою роль. «Влипли! Ай да Дрозд! Ай да сукин сын!» Комбинезон бледнел, причем как будто весь, глядя из-под лобья на человека из ФСБ. «Значит так», — плотоядно протянул аспирант и бросил документы на соседнее креслице. Потом медленно, с отвратительным скрежетом и хрустом, стянул с рук перчатки. «Ну и что же это значит?»